Глава десятая. Первое. Год выдался на редкость неурожайным. Летом беспрерывно лили дожди. Яровые совсем не вызрели. Пришлось скосить на корм скоту. А озимые остались неубранными. И хлеб, и травы большую частью погнили на полях и лугах. У многих волчинорцев амбары уже давно опустели. Еще с осени бабы начали печь хлеб из муки, смешанной с лебедой и мекиной. Из-за нехватки кормов свиней прирезали еще до рождественского поста. К зимнему Николе, как начались морозы, принялись за овец и коров. Всех нерабочих лошадей мужики спешили сбыть татарам-скупщикам. В эту зиму нужда заглянула и на пасеку Строговых. К бедам, причиненным ненастным летом, прибавилась еще одна. Доходов с пасеки не предвиделось никаких. Взяток меда был совсем плохой. Пчелы все дождливое лето просидели в ульях. Захар берег каждый фунт прошлогоднего, засахарившегося меда для подкормки пчел. Как-то пошла Анна в амбар, заглянула в сусек и ахнула. Чем жить? Подмела все сусеки, зерно ссыпала в мешки, набралось всего 2 куля и 1 пудовка. Этого хлеба не хватило бы до лета и на еду, а ведь надо еще что-то сберечь на весенний сев. Анна привела в амбар свекровь, поделилась с нею своими тревогами. Решили они позвать Захара, он на дворе долбил колодки. «Придется, старик, мед продать, да хоть немного муки прикупить. Сеять будет нечем, вот и хлеб весь», — указала Агафья на мешки с зерном. Захар посмотрел на мешки, на жену и сноху. Агафья и Анна знали, что сейчас будет. Старик начнет кричать. Но Захар промолчал. Обе обрадовались. Раз не закричал сразу, значит, не закричит вовсе. «Я уж думал об этом», — спокойно заговорил Захар. Женщины переглянулись. Редко с ними разговаривал так своенравный старик. «Мед продавать не придется, подкармливать пчелу нечем будет. У нас ведь должок есть. За прошлый год еще Кузьмину воз полагается. Откупиться надо, а то, может, и с пасеки погнать». «Так что же мы будем делать-то?» — почти простонала Анна. «Сам головы не приложу», — рявкнул Захар. Он прошел по амбару, молча повернулся к раскрытой низкой двери. Агафья взглянула ему в спину, качнула головой. «Во, идол-то!» Захар будто почувствовал ее взгляд и, чуть обернувшись, бросил небрежно. «Завтра к свату Евдокиму поеду. Чужим муку в долг дает, и нам, поди, не откажет». На другой день Захар и в самом деле, не дожидаясь напоминаний, запряг лошадь и поехал в село. Во дворе Юткиных он застал обычную для этой голодной зимы картину. 2 годовых работника таскали из амбара пудовики с мукой, у весов орудовали сам Евдоким и его отец Платон. Тут же толпились мужики и бабы с пустыми мешками в руках. Один из сыновей Евдокима, Терентий, сидел под навесом у широкого чурбака, служившего ему столом, и записывал долги в толстую, засаленную тетрадь. Заехав во двор, Захар еще от ворот крикнул: «Здорово, сваты!» «Здорово, здорово, сваток!» — недовольно ответил дед Платон. Евдоким отвернулся в сторону, делая вид, что не заметил Захара. Не радовался он приезду свата. День выдался горячий, и распивать чаи с гостями было некогда. Захар провел лошадь вглубь двора и, не выпрягая ее, подошел к амбару. Евдоким сыпал рожь из пудовки в широкий мешок. За кромки мешок держала Устинья, жена вернувшегося с Дальнего Востока вместе с Матвеем, солдата Ермолая Пьянкова. «Вот, Устинюшка, тебе 3 пуда. Вернешь в Петровке 5. Сама знаешь, хлебу теперь цены нет, а летом, Бог даст, урожай будет, он, может, и в треть цены не пойдет», — говорил Евдоким, оставляя пудовку на порог амбара. Знал Евдоким. Ладный мужик у Пьянковой Устиньи, работящий, хозяйственный. Знал и то, что не вернут Пьянковы долго в Петровке. Где им взять хлеба летом? Призаймут еще и семян весной. И придется Ермолаю Пьянкову отрабатывать каждый фунт, полученный женой муки, на юткинских полях. «Сама понесешь или Ермолай захватит?» — спросил Евдоким, указывая глазами на мешок. «Да где он, Ермолай-то? Сам же Платоныч нанял купцу овес возить в город. Забыл, что ли?» — недовольно проворчала Устинья. «И впрямь забыл, с вами тут совсем голову потеряешь», — скороговоркой бросил Евдоким и снова обратился к молодой женщине. «Коли так, придется тебе расписаться, порядка ради для». Устинья подошла к чурбаку, поставила в тетради против отпечатка пальца Терентия крестик, потом взвалила мешок на плечо и пошла со двора. Мужики и бабы, стоявшие у амбаров, переглянулись, молча сговариваясь, кому черед просить дальше. Из толпы вышел худенький старичок в ветхом заплатанном полушубке. Борода его скаталась и торчала клином. Глаза, скрытые под опухшими больными веками, слезились. Это был Иван Топилкин, отец все еще находившегося в бегах Антона. Иван снял шапку, поклонился сначала Платону Юткину, с которым в детстве играл в бабки, потом Евдокиму. Захар, наблюдавший за всем этим, усмехнулся вслух. «Ты, Иван, ровно перед царями шапку ломаешь». Старик Топилкин не взглянул на Захара. Зато Евдоким и дед Платон недружелюбно покосились на него. «Ну, чего тебе, Иван, надо?» — спросил Платон. «Муки бы, Платон Андреевич, совсем голодуха задавила». «Хлеба я тебе, Иван, не дам!» — отрезал Евдоким, заслонив собой отца. «Почему, Евдоким Платоныч? Ай, думаешь, не отработаю?» — забеспокоился Иван. «Сын твой, Антоха, обидел меня. Вострок бы, сукина сына, за мельницу надо, да так уж я по доброте простил». «Я за сына не ответчик, Евдоким Платоныч!» — взмолился Иван. «Одной породы!» Будто отрубил Евдоким. «Что же мне? С голоду подыхать? Ты не даешь. Демьян Штычков не дает. Купцы залог требуют. А какой с меня залог? Одно остается. Гроб!» Иван развел руками и взглянул на стоявших позади себя мужиков и баб. Но все молчали, боялись за себя. «Заступись! И пойдешь со двора с пустым мешком». Иван Топилкин опустился перед Платоном на колени. Плаксиво забормотал: «Сжайся хоть ты, Платон Андреевич». «Иди, иди, Иван, все равно не дам», не слушая старика, проговорил Евдоким. Тут Захар Строгов не выдержал. «Встань, встань, дурак!» — закричал он на Ивана и обратился к Евдокиму. — Ну, сват, креста на тебе нет. По что измываешься над человеком? Ведь на смерть мужика толкаешь. Мужики и бабы оживились. Кто-то из баб, прячась за спины соседей, сказал: «И впрямь кровопивец!» Черные большие глаза Евдокима Юткина вспыхнули гневом. Он сердито окинул взглядом толпу и двинулся на Захара, размахивая большими руками. «Ты, сват, не хозяин здесь! Меня учить незачем, как мне жить, я сам знаю!» Захар рванулся вперед. «Ты, сват, не маши руками! Я не из пугливых, меня не застращаешь!» Дед Платон, увидев, что между Евдокимом и Захаром завязывается ссора, что-то шепнул сыну на ухо, но это только подлило масло в огонь. Евдоким свирепея закричал исступленным голосом. «За Гальтепу, сват, заступаешься! Ты, Захар Кострогов, сам Гальтепа! Ты сам 20 лет чужой хлеб ел!» «Я не чужой ел, свой заработанный. Ты чужой хлеб ешь, чужой грабленный!» — кричал Захар. От волнения и натуги, с какой он старался перекричать Юткина, у него на щеках проступил яркий румянец. Смуглое лицо Евдокима побелело. Кто-то из мужиков, наблюдавших за ссорой, не выдержав, крикнул: «Так его, дьявола ненасытного!» Платон метался около Евдокима и Захара, уговаривая их прекратить ссору. Старик понимал, что возникла она не в урочный час. Народ и без того роптал на Юткиных и Штычковых. Длинные языки болтали, будто кто-то опять грозится пустить им красного петуха. Всем еще был памятен поджог кладей, учиненный неизвестно кем несколько лет тому назад. Платон побаивался. «А ну-ка и в самом деле удумает кто-нибудь повторить?» На крик из дома прибежала Марфа. Не понимая, что происходит, она несколько секунд с испугом и удивлением смотрела на разгневанных Евдокима и Захара и вдруг заголосила, пытаясь хотеть им прекратить ссору. Но Захар и без того решил отступить. Все, что надо, он высказал прямо в глаза, с обычной для него резкостью. Он решительно направился к лошади, хотя дело, из-за которого он приехал в волчьи норы, осталось не сделанным. «Пропадите вы пропадом и с хлебом вашим! Лучше с голоду сдохну, а кланяться вам не буду!» — крикнул Захар. Платон и Марфа пытались остановить его, зазывали в дом, не советовали из-за пустяков мир терять, но Захар был неумолим. Он уехал, ни с кем не простившись.